извлекшего нас в бытие из ничтожества, по единой, бесконечной, непостижимой Твоей благости, украсившего нас красотою, славою Твоего образа и подобия, введшего нас в блаженство и наслаждение рая, для которых окончание не было назначено. Чем воздали мы благодетелю? Что принесла в благодарность Создателю персть, оживленная им? Мы согласились с врагом Твоим, с ангелом, возмутившимся против Бога, с начальником зла. Мы вняли словам хулына благодетеля, Создателя нашего. Всесовершенную благость мы решились подозревать в зависти. Увы, какое омрачение! Увы, какое падение ума! С высоты богозрения и богословия мгновенно род наш в праотце нашем ниспадает в пропасть вечной смерти. Первоначально пал сатана. Светлый ангел соделался темным демоном. Не имев тела, он согрешил умом и словом. Вместо того, чтобы в непорочном веселье с прочими святыми ангелами славословить Бога, благодетеля, он возлюбил богохульство. Едва зачал мысль мрачную, смертоносную, едва осуществил ее пагубным словом, подобным злейшему яду, как потемнел, изменился, низвергся с несказанную быстротою из высокого Эдема на землю. О быстроте его падения свидетельствует предвечное слово. «Видях», — говорит оно, — «сатану, яко молнию с небесе спадша». «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Евангелие от Луки, глава 10, стих 18. Столько же быстрым было и падение человека, последовавшего ангелу падшему, начавшего свое падение с принятия мысли темной, богохульной, за которую последовало нарушение заповеди Божией. Это нарушение уже было предварено прикрытым презрением, отвержением Бога. Увы, какое ослепление! Какое страшное согрешение! Какое страшное падение! Пред этим согрешением, пред этим падением ничтожное наказание. Изгнание из рая, снискание насущного хлеба в поте лица, болезнь чада рождения, возвращение в землю, из которой Творцом взято наше тело. Но ты что творишь, благость безмерная? Чем ты воздаешь за воздаяние наше, которым мы воздали тебе за первые твои благодеяния? Чем воздаешь за прислушание тебя, за неверие к тебе, за принятие ужасной хулы на тебя, который само благость, само совершенство? Ты воздаешь новыми благодеяниями, большими первых. Одним из божественных лиц твоих приемлешь человечество. Приемлешь, кроме греха, все немощи наши, которые прилепились к естеству человеческому после падения его. Ты являешься очам нашим, прикрыв невыносимую славу божества человеческого плотью. Будучи Словом Божиим, вещаешь нам Слово Божие в звуках слова человеческого. Сила твоя – сила Бога. Кротость твоя – кротость Агнца. Имя твое – имя человека. Это всесвятое имя вращает небом и землею. Как утешительно и величественно звучит имя Твое. Оно, когда входит в слух, когда выходит из уст, входит и выходит как бесценное сокровище, бесценная перла. Иисус Христос. Ты и Господь человеков, и человек. Как чудно, изящно соединил Ты божество с человечеством. Как чудно Ты действуешь. Ты и Бог, и человек. Ты и владыка, и раб. Евангелие от Луки, глава 14, стих 17. Объяснение блаженного Феофилакта. Ты и жрец, и жертва. Ты и спаситель, и грядущий нелицеприятный судья вселенной. И целишь ты все недуги. И посещаешь, приемлешь грешников, и воскрешаешь мертвых, и повелеваешь водам моря, ветрам неба. И чудно вырастают хлебы в руках твоих, дают тысячекратный урожай, посеваются, жнутся, пекутся, преломляются в одно и то же время, в одно мгновение. И алчишь ты, чтобы нас избавить от глада. И жаждешь ты, чтобы удалилась наша жажда. И путешествуешь по стране нашего изгнания с утруждением себя, чтобы возвратить нам утраченное нами спокойное, исполненное сладостей, небесное естество. И проливаешь пот твой в саду Гефсиманском, чтобы мы перестали проливать пот наш в снискании хлеба для чрева, научились проливать его в молитвах для достойного причащения хлеба небесного. Произращенное нам проклятую землею терния ты приял на главу твою. Ты увенчал, изъязвил тернием пресвятую главу твою. Лишились мы райского древа жизни и плода его, сообщавшего бессмертие вкушавшим. Ты, распростершись на древе крестном, соделался для нас плодом, дарующим жизнь вечную, причастником своим. И плод жизни, и древо жизни явились на земле, в стране нашего изгнания. Этот плод и это древо превосходнее райских. Те сообщали бессмертие, а эти сообщают бессмертие и божество. Твоими страданиями ты излил сладость в наши страдания. Мы отвергаем земные наслаждения, избираем в жребий свой страдания, лишь бы только соделаться причастниками твоей сладости. Она, как предвкушение жизни вечной, сладостнее и драгоценнее временной жизни. Ты уснул сном смертным, который не мог удержать тебя в вечном усыплении, тебя, Бога. Ты восстал и даровал нам возбуждение от этого сна, от лютого сна смертного, даровал блаженное и славное воскресение. Ты вознес обновленное естество наше на небо, посадил его одесную предвечного, тебе совечного Отца Твоего. Ты соделал Отца Твоего и нашим Отцом. Ты открыл нам путь к небу. Ты уготовал нам на небе обители. Ты руководишь к ним, приемлешь, упокоиваешь, утешаешь в них всех утружденных странников земных, веровавших в Тебя, призывавших святое имя Твое, творивших святые заповеди Твои, православно и благочестно служивших Тебе, несших крест Твой и пивших чашу Твою мужественно, с благодарением Тебе, с словословием Тебя. Слава Тебе, Создатель несуществовавших! Слава Тебе, Искупитель и Спаситель падших и погибших! Слава Тебе, Бог и Господь наш! Даруй нам и на земле, и на небе словословить, благословлять, восхвалять благость Твою. Даруй нам откровенным лицом зреть страшную, неприступную, великолепную славу Твою, вечно зреть ее, поклоняться ей и блаженствовать в ней. Аминь. 1846 года. Сергиева пустынь.